Глава вторая. Полный, блестящий, бутафорский месяц поднялся на горизонте и посеребрил темную рябь воды. Неподвижная громада лесного берега бросила отражение, черно как смола, в глубину пучины, и лодка медленно скользила в его тени, плавно дергаясь вперед от усилий тонких, гнущихся весел. Я греб. Ян сидел у руля, лицом к берегу и медленно задумчиво мигал, слушая песни. Сутуловатый, неподвижно указалась перерос к сиденью, тихо двигая руль левой рукой. Пели Евгения и брат ее Кирилл, долговязый, безусый юноша с круглой, остриженной головой и добродушно-саркастическими глазами. Песня-жалоба одиноко и торжественно плыла в речной тишине, и эхо ее умирало в уступах глинистого берега, скрытых мраком. В такт песни двигались и стучали весла в уключинах, отбрасывая назад тяжелую булькающую воду. Девушка обвела косу вокруг шеи, и от темных волос еще резче выделялась белизна ее небольшого тонкого лица. Глаза ее были задумчивы и печальны, как у всех, отмеченных печатью темного неизвестного будущего. Свободно, без вибрации, голос ее звенел, рассекая густой медный бас Кирилла. Простые трогательные слова песни волновали и нежели. Меж высоких лебов затерялось небогатое наше село. Горе горькое по свету шлялось и на нас невзначайно брело. Ох, беда приключилась и страшная, мы такой не знавали вовек. Как у нас голова бесшабашная, застрелился чужой человек. Река застыла, слушая красивую, грустную и страшную песню о жизни без света и силы. И сами они, певшие, казались не теми юношей и девушкой, какими я знал их, а совсем другими, особенными. И редкие тревожные ноты звучали в сердце в ответ на музыку голосов. Девушка закашлялась и оборвала, кутаясь в темный пуховой платок. В полусвете молчаливо застывшей ночи она казалась воздушной и легкой. Еще секунду-другую дрожали одинокие басовые ноты и, стихнув, отлетели в пространство. Песня кончилась, и стало грустно, и было жаль молодых горячих звуков, полных трепетной поэтической думы. И исчезло очарование. С реки подтянуло холодом и сыростью. Уключины мирно скрипели и звякали, и также мирно вторил им плеск подгребаемой воды. «Пора ехать домой, господа почтенные», — сонно заявила Евгения, жалобно морщась и зябко пожимая плечами. «Я озябла, и вот вы увидите, что простужусь. Ян, поворачивайте». «А в самом деле», — подхватил Кирилл, — «я уж тоже напичкался поэзией. От сих и до сих. Дайте-ка я погребу, а вы отдыхайте». Я придал ему весла, и он, вытянув длинные ноги, быстро подался вперед и сильно повел руками в противоположные стороны. Вода забурлила под килем, лодка остановилась и, слегка колыхаясь, медленно повернула влево. Горный кряжистый берег отступил назад и скрылся за нашей спиной. Прямо в лицо глянула холодная мглистая ширь водяной равнины, и лодка направилась к городскому усеянному точкам огней берегу. Я взглянул на Яна. Он сидел, сгорбившись, наложив на рупель неподвижную руку. Тихий ветер, налетая сзади, слегка теребил его волосы. Утомленные и дремотные все молчали. Ян начал свистать мазурку, притопывая каблуком. Девушка зажала уши. «Ой, не свистите, ради бога, терпеть не могу, кто свистит. На нервы действует». Ян досадливо мотнул головой. «Что же можно?» – спросил он, глядя в сторону. «Все, что хотите. Хоть купайтесь, только свистать не смейте. Вот лучше расскажите нам что-нибудь». «Что рассказывать?» – неохотно уронил Ян. «Про других не умею, про себя не хочется, да и нечего. Все жевано и пережевано». «А чего это стало вдруг всем скучно?» – недовольно протянула девушка, оглядывая нас. «Какие же вы революционеры? Сидят и киснут, и нос на квинту. Возобновляйте ваш дар слова, ну!» Она нетерпеливо топнула ногой, отчего лодка закачалась и приостановилась. «Не балуй, Женька», – сказал Кирилл. «Спать захотела? Капризничаешь?» Глаза его с отеческой нежностью остановились на ее лице. Опять наступило молчание, и снова уснул воздух, встревоженный звуками голосов. Нелепые и смешные мысли сверкали и гасли без всякого усилия, как будто рожденные бесшумным бегом ночи. Хотелось стать рыбой и скользить без дум и желаний в таинственной холодной глуби и плыть без конца в лодке к морю и дальше, без конца, без цели, без усилий, слушая тишину. Вдруг вопрос, странно знакомый и чуждый, прогнал дремотное очарование ночи. И цель его была мне совершенно неизвестна. Возможно, что Яну просто захотелось поговорить. Он спросил совершенно спокойно и просто. «Кирилл, Что вы думаете о терроре?» «О терроре?» – удивился Кирилл. «Да что же, надеюсь, что и вы. Программа у нас общая». «Я ничего не сказал на это». Кирилл подождал с минуту и затем спросил. «А вы почему об этом заговорили?» Ян ответил не сразу. «Потому», – сказал он наконец, как бы в раздумье растягивая слова, «то террор – ужас, а ужаса нет, значит и террора нет». «А есть. Самый настоящий террор и есть», – насторожившись, задорно ответил Кирилл. «Конечно, в пределах возможного. А что же, по-вашему?» «Да так, пустяки. Спорт». «Паники я не вижу. Где она? Сумейте нагнать панику на врагов? Это все. Ужас все». Кирилл насмешливо потянул носом. «Надоело все это, знаете ли», – сказал он. «Даже говорить не хочется. Все это уж взвешено тысячу раз. А спорить ради удовольствия я не мастер. Да и к чему?» «Вы, Ян, страшно однобоки», – важно заметила девушка. «Вам бы в 80-х годах жить. А пропаганда, организация?» Ян снисходительно улыбнулся углами губ. «Слыхали. А знаете ли вы, что главное в революции?» «Ненависть. И если ее нет, то и ничего нет. Если бы в каждом мог ненавидеть, сама земля затрепетала бы от страха». «Да, он Марат известный», – захохотал Кирилл. «В... его так и звали. Маленький Марат. Ему все крови, больше крови, много крови. Крови, его, тигра лютая». Каменное лицо Яна осталось совершенно равнодушным, но через мгновение он живо повернулся всем корпусом и воскликнул с такой страстью, то даже я невольно насторожился, почуяв новые струны в этом хорошо мне знакомом сердце. «Да, пусть ужас вперед в них слепые белые глаза. Я жестокость отрицаю, но истребить, уничтожить врагов необходимо. С корнем навсегда вырвать их. Вспомните уроки истории. Совсем, до одного, навсегда, без остатка, без прецедентов. Чтобы ни одна капля вражеской крови не стучала в жилах народа. Вот что революция. А не печатание бумажек, чтобы ни один уличный фонарь не остался без украшения». Это было сказано с такой гордостью и сознанием правды, что мы не сразу нашли, что сказать. Да и не хотелось. Мы думали иначе, а он думал иначе, чем мы. Это было просто и не требовало спора. Евгения подняла брови и долгим, всматривающимся взглядом посмотрела на Яна. «Вы какой-то Тамерлан в миниатюре. Господь вас ведает. А ведь, знаете, вы на меня даже уныние нагнали. Такие словеса может диктовать только полное отчаяние. А вы это серьезно?» «Да». Лицо Яны еще раз вспыхнуло острой мукой и потухло, окаменев задумчивости. Только черные глаза беспокойно блестели в орбитах. Я попытался сгладить впечатление. «Я вас вполне понимаю, Ян», – сказал я. «У вас слишком накипело на душе». Он посмотрел на меня и ничего не ответил. В лице его, как мне показалось, мелькнула тень сожаления о своей выходке, нарушившей спокойный красивый отдых прогулки. «А помните, Ян», – перешла девушка в другой тон, – «как вы приезжали сюда год тому назад? Вы были такой, как дитя, и страшно восставали против всякой полемики, а также и против террора, как системы». «А помните, Евгения Александровна», – тонко ответил Ян, улыбнувшись, – «как 20 лет тому назад вы лежали в кровати у мамаши? Одной рукой вы засовывали свою голенькую розовую ножку в ротик, а другой держали папашу за усы. И восставали против пеленок и манной каши». Девушка покраснела и задумчиво рассмеялась. Кирилл громко расхохотался, очевидно, живо представив себе картину, нарисованную Яном. «А ведь правда, Женька», – заговорил он, – «как подумаешь, что мы когда-то бегали без штанов? Даже странно». «Да, в горниле жизни куется человек», – патетически добавил он. И вдруг заорал во все горло. «Плыви, мой челн!» На ближайших пристанях сполошились собаки и беспомощно залаяли сонными обиженными голосами. «С ума ты сошел, Кирка!» – прикрикнула смеясь девушка. «Тоже взрослый считаешься!» Кирилл внезапно впал в угрюмость и заработал сильнее веслами. Ян круто поворотил руль, и лодка, скользнув под толстыми якорными цепями барок, уткнулась в берег, освещенный редкими огнями ночных фонарей. Заспанный парень-лодочник принял нашу лодку, и мы поднялись на берег к городскому саду. Всем смертельно хотелось спать. Девушка подошла к Яну. «Так вы, значит, завтра едете?» – спросила она, широко раскрывая полусонные глаза. «Скоро. Что же вы это так?» «Надобность явилась. И так как я вас больше не увижу, то позвольте пожелать вам всего лучшего». «Вот пустяки. Мы еще увидимся с вами, Ян. Я этого желаю. Слышите?» «Слышу-то слышу. Ну, до свидания. Идите. Бай-бай». «До свидания». Она подала ему руку, и он задержал ее на секунду в своей тонкой смуглой руке. Девушка молча посмотрела на него, и что-то соображающе мелькнуло в ее мягких чертах. Я тоже пожал Яну руку, прощаясь с ним. И 100 против 1 навсегда. Он крепко до боли впился в мою сильными жилистыми пальцами. Они были холодны и не дрожали. Кирилл поцеловался с ним и долго, крепко тискал его руки в своих. Глаза его из насмешливых и пытающих вдруг сделались влажными и добрыми. «Ну, дорогой Ян, прощайте, прощайте, не забывайте нас. Ну, всего хорошего, идите. Вот проклятая жизнь. Нет, даже утешение в квартире попрощаться. Ну, прощайте». И мы разошлись в разные стороны.